Ольга Подпалова и Таис Эренкайт. «Вспомни меня». Сумерки за окном окрасились в неповторимый оттенок синевы, густой и насыщенный, как бывает лишь зимой. Век сумерек короток. Люди до сих пор боятся приходящей за ними темноты и стараются разогнать уютную синь резким электрическим светом. Но за ее окном фонари не слепят. Они сияют теплыми оранжевыми пятнами и кажутся ей цветами в окружении трудолюбивых пчел, снежинок. Метель сегодня не спешила, проводя над городом лишь самым краешком своего рукава, прозрачным и легким, как драгоценное кружево. Но ведьма знала, что к утру улицы заметет. Ей рассказал об этом снег, уже сейчас гасящий привычные звуки города. Остались только тишина раннего вечера и кружащие в морозном воздухе искристые колкие льдинки. Ляля отвела взгляд от окна. Вообще-то по документам она звалась Ольгой, но в родительском доме об этом вспоминали редко. Домашнее прозвище оказалось любимей и ближе настоящего имени. В комнате стемнело довольно быстро, и девушка зажгла настольную лампу. На кухне громко тикали старые часы. Обычно этот звук раздражал, но сегодня он был такой же необходимой частью вечера, как поющая свои песни пурга за тонкой преградой стекла и как аромат чая, обязательно в пузатой керамической кружке. Из-за простуды, оставшись дома одна, она поначалу расстроилась. Теперь же Ляля смаковала этот вечер, ведь сегодня она наконец-то откроет книгу. А в такой момент обязательно нужно соблюсти все нюансы своего маленького ритуала. Об этой книге она слышала с детства. Мать привезла ее из очередного путешествия и очень гордилась, что смогла достать такую редкость. Ее написал один из далеких-далеких предков их семьи. Собственно, это и не книга была, а дневник, сохраненный магией и заботливыми руками переплетчика. Старую обложку заменили 100 лет назад, надежно закрепив рассыпающуюся от возраста прошивку. В магическом мире об этом дневнике ходили легенды. Кто-то считал, что создавший его маг вложил в него всю свою любовь, ведь иных достойных претендентов вокруг не нашлось. Иные говорили, что дневник позволяет побывать в тех временах, о которых рассказывает, и заглянуть в души давно уже умерших людей. Ходили слухи, что некоторые не могут понять в нем ни слова, а некоторые оторваться от текста. А еще говорили, что каждому читателю книга открывает что-то свое, предназначенное только ему одному. Об этом когда-то рассказывал отец, но Ляля считала, что он попросту превратил семейное предание в занимательную сказку для маленькой дочери. К тому же она знала, что такой дневник далеко не единственный. Несомненно, человек, написавший его, обладал магией. В ее роду все были потомственными чародеями. Но вот вложил ли он частичку своей силы в эту тетрадь? Это она и собиралась сегодня выяснить. Коснувшись обложки, ведьмочка подавила внезапно возникшее сомнение – словно внутренний голос нашептывал не трогать загадочную вещицу. Бред какой-то. Да и не стали бы родители держать в доме что-то настолько опасное. Ну или на худой конец предупредили бы. Отхлебнув горячего чая, Оля начала читать. «Эта история такая старая, что ее вполне можно считать сказкой. Сейчас уже никто не верит, что все произошло именно так. Даже потомки участников тех событий забыли правду. Но я помню. Я был там. Я стал причиной этого. О, боги мои! Чего бы я только не отдал, лишь бы повернуть время вспять и сказать тебе...» Но ты не захочешь слушать меня после всего, что я натворил. У меня остается лишь одна надежда. Однажды ты найдешь эту тетрадь и прочтешь предназначенное тебе одной послание. И вспомнишь меня. Ляля моргнула, подняв взгляд от странного текста. Старинный дневник не мог быть написан так современно. Просто? Или все дело в том, что закорючки не самого идеального в мире почерка плывут перед ее глазами, оборачиваясь легко читаемыми печатными буквами? Впрочем, не это было самым странным. Она как будто слышала голос, произносящий эти слова. Хрипловатый, как от долгой простуды или застарелой боли где-то за грудиной. Низкий мужской голос. Спокойный, бесстрастный, как у того, кто давно смирился со своей судьбой. Он порождал отклик в ее сердце, заставлял его биться быстрее в каком-то смутном предчувствии. Но голос смолк, стоило лишь оторваться от книги. Оля поправила сползший с плеч плед и поежилась. Вот они, последствия слишком живого воображения. Но, несмотря на странное начало, ее уже тянуло узнать, что же будет дальше. Взгляд заскользил по строкам, но девушка уже не видела букв. Перед нею разворачивались события давно минувшего прошлого. В камине потрескивало пламя, обогревая крошечный пятачок перед ограждавшей огонь чугунной решеткой. Молодая женщина поднесла к желанному теплу озябшие руки. Она ждала, вздрагивая всякий раз, когда за окном мертвенно-белым сполохом мелькала молния, и монотонный шум ливня разрывали гулкие раскаты грома. Ее не должно было быть здесь. Она не имела на это права. У нее были обязанности и долг перед родным кланом, но она готова была забыть о них ради него. Ради одного вечера, часа, да что там, даже мига для них двоих. Когда скрипнула дверь, ее взгляд метнулся навстречу вошедшему, лаская жесткую линию подбородка, светлый росчерк небольшого шрама на обветренной щеке и утонул в таком же любящем взгляде цвета темного шоколада. Она бросилась к нему и обняла. И все равно, что в щели проникает ветер, а дорогую ткань изысканного платья пропитывает дождевая вода, стекающая с его плаща. Они были вместе, и больше ничего не существовало. Его губы отыскали ее уста. Слова были не нужны. Их заменила нежность легких прикосновений, шелест спадающей одежды и чуть ускорившееся дыхание. И за окном уже не выл, словно бешеный пес, ветер, не лютовал ураган, не барабанил в окно дождь. Даже стихия отступила, чтобы дать им хоть на миг побыть вдвоем. Почему-то всегда в легендах и рассказах временем зла называют ночь, ее бархатную, душную тьму. Но она дает пристанище влюбленным. Самый страшный момент – это рассвет. Точнее, те пару часов перед тем, как грань, где соприкасается земля и небо, загорается холодным пламенем восходящего солнца. Когда все живое замирает, словно сомневаясь, а придет ли новый день, или мир останется погружен в вечную тьму. И сейчас она молилась, чтобы утро никогда не наступило, прервав последнюю ночь ее счастья. Она не хотела, чтобы он уходил, но не имела права его об этом попросить, поэтому просто смотрела, как он одевается. У него был шанс спастись. У нее вера, что, возможно, жизнь сведет их вместе снова. Пусть через год, два, десятилетия, но он будет жив. И этого будет достаточно, чтобы она чувствовала себя счастливой. Судьба жестоко поступила, поселив любовь в сердцах людей, не имеющих права быть вместе. Ведь глупо предполагать, что двое смогут противостоять целому клану. Но эта истинная любовь, столь редкая и хрупкая, все же была. Было счастье, пусть недолгое, но было. И этого хватит, чтобы прожить всю последующую жизнь с верой и воспоминаниями, полными света и тепла. За окнами маленького домика бушевал ураган. Ветер пригибал высокие деревья к земле, как былинки. Упругой плетью хлестал дождь, словно вторя ее невыплаканным слезам. В камине тлел огонь. Любимый в последний раз поцеловал ее, задержался на мгновение, будто бы сомневаясь в правильности принятого решения, и вышел в темноту. Дверь не скрипнула, не хлопнула. Она закрыла глаза, чтобы не видеть, как он уходит из этого дома и из ее жизни. Из-под опущенных век скатилась слеза, бриллиантом блеснув в свете вспыхнувшей молнии. Она знала, что он будет вспоминать ее так же, как и она его, хотя никогда более не произнесет столь дорогого сердцу имени. Теперь безумный ветер будет петь ему песни и шептать ее имя. Она упала на колени и заплакала, беззвучно молясь, чтобы шторм никогда не утих. Ведь если он увел его, то, возможно, лишь возможно, ураган вернет его ей. А она будет ждать. Всегда. Погас огонь, мигнув на прощание затухающей искрой. Утих гром. И только ветер свистел в щелях этого временного пристанища, холодным касанием стирая слезы. Он сохранит ее гордость. Он сохранит ее слабость. Он прошепчет его имя, когда она готова будет сдаться. Отнесет ему ее благословение. Ляля провела пальцами по щеке, с удивлением стирая соленые капельки слез. Похоже, магия в дневнике все же была. Иначе с какой радости она буквально пережила всю эту бурю эмоций несчастной влюбленной женщины? Ведьмочка потянулась к чашке, с удивлением отметив, что пальцы нервно подрагивают. «Совсем расклеилась, раз такой впечатлительной стала», — подумала она. Чай успел остыть, так что пришлось простеньким заклинанием подогреть кисловатую из-за обилия лимонного сока жидкость. Ясность мысли вернулась, а с нею и привычная критичность. Если дневник написан мужчиной, ведь вступительное слово было именно от мужского лица, то почему сейчас она едва ли не рыдала из-за эмоций неизвестной женщины? Хотя почему неизвестной? Ляля точно знала, о ком этот рассказ. Эту девушку звали Дайна. Она была лишена сил и с позором изгнана из семьи почти 8 веков назад за предательство. Или за свою любовь, пересилившую все, чему с детства учили одну из буранов? А ведь это звание носили лишь сильнейшие маги клана Снежных. Ну, а человек со шрамом – наемник и вор. И он же любимый мужчина, потерянный, но не забытый. Это он украл артефакт, из-за которого началась одна из самых страшных и кровопролитных войн магического мира. В те времена некогда могущественный клан Снежных был почти полностью стерт с лица земли. Возможно, стоило отложить книжицу и поделиться своим открытием с родителями. Сильные и опытные маги куда быстрее разобрались бы со странностями дневника. Но девушка уже знала, что никого ждать она не будет. Ей нестерпимо хотелось прикоснуться к ветхим страницам и вновь окунуться в фантастически чувственный мир записанных древней ведьмой историй.